Асгенар тяжело спрыгнул с дракона, не обратив внимания на подставленную им лапу. Выглядел он мрачным. Однако долг названного брата обязывал именно его сообщить Лораду Толгарскому неприятную новость. Кван, бронзовый всадник, спрыгнул на землю позади лемосского лорда. По молодости лет он был склонен к некоторому легкомыслию, но сейчас, сознавая важность порученной миссии, казался не менее насупленным, чем Асгенар. Кит повернул голову к людям, в глазах его сияли успокаивающие сине-зеленые сполохи. Кван шлепнул бронзово по плечу и направился по свежему, выпавшему с утра снежку, к величественной лестнице, что вела в главный зал Толгарского холда. Гости поднялись к массивной двери, и не успела она распахнуться, как Хит залетел, чтобы составить компанию дозорному дракону, сидевшему на залитой солнцем скале. «О, какая приятная неожиданность!» — на пороге стоял лорд Лорат. «Асгенар и Кван, рад видеть вас обоих!» Лемосский лорд пожал руки названному брату. Кван кивнул, стягивая шлем и рукавицы. «Пошли в мой кабинет. Надеюсь, вы не откажетесь от чашки Клая и бокала Бенденского. Может быть, позже». «Но почему? Сейчас я позову Далси». Лорат подошел к одной из внутренних дверей и окликнул жену. Вскоре она появилась под носом, на котором дымились три огромные кружки. «Ну, это позволит вам согреть горло», – произнес Лорат, пока Далси обносила гостей. Затем, поклонившись, она ушла, а Лорат повел их к себе. «У меня неважные новости, брат», – произнес Асгенар, опускаясь в одно из кресел. Он поставил свою кружку и начал расстегивать теплую куртку. Достав свернутые трубкой листки, он бросил их на стол. «Взгляни-ка, не встретишь ли знакомых лиц?» Лист с портретом Теллы лежал в самом низу. Лицо Лорада мрачнело все больше, пока он просматривал рисунок за рисунком. Добравшись до последнего, он шумно выдохнул и произнес. «Я думал, она умерла еще в самом начале прохождения». «Прости, Лорат, она вполне здорова и ведет довольно активный образ жизни». Толгарский лорд перебирал листки, все время возвращаясь к тому, где была изображена Телла. Пальцы его левой руки выбивали нервный ритм по крышке стола. Наконец он указал на портрет Герона. «Это пропавший всадник Арматра?» «Да, он, потерявший дракона. Тема, женщина из каравана Лилкампов, который попал в засаду 6 дней назад, узнала его. Они с Теллой искали семью Довола, столяра». Лорат удивленно приподнял брови. «Дочь Довола, Арамина, слышит драконов», — пояснила Асгенар. «Не вижу связи», — голос Лорада выдавал раздражение. Кван беспокойно шевельнулся в кресле. «Девушка, которая слышит дракона, большая ценность для бандитов», — пояснил он. «И ты спас ее?» «Нет, мой господин», — Кван улыбнулся, заметив интерес Лорада. «Мой дракон, Хит». Толгарский владетель кивнул. Лицо его выглядело несчастным. «И все же я не понимаю, к чему Телли, он словно выплюнул это имя, нападать на торговый караван? Ведь там, кажется, не было ничего особо ценного». Асгенар пожал плечами. «Красть плохо, но убивать невинных людей еще хуже. А она, кажется, добивалась именно этого». «Да, отвратительное преступление. Только отщепенцы способны на такое. Вот они кто. Отщепенцы Перна». Лицо толгарского лорда начало наливаться кровью. «Мы полагаем, — продолжал Асгенар, — что грабежи и кражи в наших восточных холдах — ее рук дело. Все? Во всяком случае, большая часть. Лорат, она главарь этой банды». Толгарий сгреб листки и теперь тасовал их, опять присматриваясь к каждому. «Кто это нарисовал? Один из них? Желает купить прощение?» «Вероятно, Орфис, пробравшийся в эту шайку. Ты же помнишь, Робинтон обещал нам помочь». «О да, теперь я понимаю». Лорат скинул глаза на друга. «Что я должен делать, Асгенар?» «У нее должно быть какое-то место для главного лагеря, где-то на твоих землях». Лорд Лемоса махнул рукой в сторону карт холда, висевших на стене кабинета Лорада. «Еще другие пещеры, промежуточные укрытия, где спрятаны припасы и корм для скакунов. Возможно, ты знаешь заброшенные холды в своих горах, которые Телла могла бы использовать». Асгинар испытывал искреннюю симпатию к Лораду, и боль, мелькнувшая в глазах друга, резанула его по сердцу. Казалось, телгарский лорд никак не может примириться с тем, что его род, его кровь ответственны за все эти грязные дела. Он прикрыл лицо рукой в мучительном раздумье, потом поднял голову. Ожесточенное выражение застыло на его лице. Асгинар понял, что телгарец решился. Когда Телла убежала отсюда весной последнего оборота перед прохождением, она взяла карты. Карты холда. Лорад словно силой выталкивал из горла слова. «Так, теперь понятно», — Асгинар кивнул. «Она знает каждую тропинку, каждую дыру в скале в твоем холде. И я уверен, что ей удалось добыть карты из Битры, Кируна, Айгена и мои». «Твоя сестра просто совершенствовала, Рад. Какая предусмотрительность!» «С этого момента, Асгинар, и ты, Кван, тому свидетель, она больше не принадлежит толгарскому роду. Я прикажу Орфисту объявить об этом по всему Перну». Асгинар кивнул. Кван, свидетельствуя, поднял правую руку.